Ментор для темы. Что такое временная тема? Возможно, прямо сейчас у вас нет своей темы. Даже если и есть, то весьма вероятно, что она дорабатывается. Пусть вы на этом этапе, но это вовсе не означает, что вы не можете приступить к работе. Если вы еще не уверены, поскольку тема не полностью сформирована, попробуйте использовать временную тему. Мангака Хитоси Иваки, автор «Паразита», сказал, что создал это произведение, потому что хотел предупредить человечество. «Паразит» — это научно-фантастическое произведение, повествующее о том, как внезапно попавшие на Землю паразиты используют одних людей в качестве хозяев и охотятся на других, образуя экосистему. Главный герой Синити также подвергается нападению существ-паразитов и начинает сосуществовать с одним из них. Это выдающаяся работа, которая заставляет задуматься о смысле существования человека как части земной экосистемы. Итак, для людей, у которых нет естественных врагов, автор создал деревья-паразиты. Каков финал истории? Речь не о вымирании человечества, встретившего естественного врага. Однако справиться с врагом людям не удалось. Тема произведения менялась в течение длительного периода публикации — более 10 лет. Все началось с предположения, что люди и их естественные враги не могут сосуществовать. Но затем оно изменилось на противоположное. Концовка «Паразита» звучит так. «Две расы могут жить вместе». Если вы не уверены в теме, поскольку еще не определились со своей позицией, задействуйте временную, созданную кем-то другим. Это может быть тема произведения искусства, которая вас впечатляет или кажется привлекательной. Она становится темой-ментором. Даже в случае заимствования позицию можно адаптировать и разрабатывать в процессе создания произведения. Временная тема может стать позицией, а может расшириться или вообще изменить направление. Поговорка, что работа заставляет художника расти, подходит сюда как нельзя лучше. Так что начните сначала. История, которую вы пишете, может раскрыть вашу тему. Харуки Мураками сказал, «Писатель повторяет одни и те же слова на протяжении всей своей жизни». Настоящее значение одних и тех же слов — это и есть тема. Некоторые люди особенно глубоко погружены в истории роста. Вероятно, они постоянно задаются соответствующими вопросами. Пока вы не окажетесь в ситуации, в которой благодаря опыту обретете иное понимание, придется задавать много вопросов, таких как «Что для меня означает рост?» «Это и есть рост?» «Почему я одержим словом «рост?» и так далее. Разве автор не старался найти ответы на эти вопросы? Вот почему у него есть своя позиция в отношении историй, и он старается погружаться и много о них говорить. Сложно ли иметь тему? Задавайте себе вопросы и старайтесь на них ответить. Это непросто, но если вы будете повторять это снова и снова, у вас выработается позиция, и ваша тема утвердится.